Глава 9. Суббота. Утро. От лица Снежанны. Администратор. Я сидела за стойкой ресепшена и мечтала. Точнее, вспоминала предыдущие дни с легкой грустинкой в глазах, периодически томно вздыхая. Как было здорово и просто обалденно. Надеюсь, что дальше будет еще круче, потому что, кажется, я влюбилась по уши в самого великолепного мужчину в мире. Девчонки потихоньку стягивались, но по причине субботы на рабочем месте были не все, а только те, у кого на сегодня записаны клиенты. Светик, как обычно, делала массаж, у нее запись всегда есть. Аня числилась дежурной, поэтому пришла в салон еще до меня. Катя со вчерашнего дня мучилась зубом, поэтому посещала стоматолога, взяв выходной. Амина позвонила рано утром, предупредив, что и сегодня она на задании вместе с загадочным Стефаном, с просьбой перенести всех ее клиенток на понедельник. Видимо, не столь задание ее увлекало, сколько неизвестный нам Максат. Ира с Машей готовились к свиданиям, поэтому в салоне их не наблюдалось, а Ольга с Веленой только пришли, точнее, пешком-то пришла первая, а вот вторая приехала с красавчиком Вадимом и теперь поила его кофе, закрывшись в своем кабинете, откуда доносилось звонкое хихиканье. Вика с кем-то трепалась по телефону, сидя на Машином месте, попивая утренний кофе. В общем, обычная утренняя рабочая атмосфера. «Ты не могла бы поговорить у себя в кабинете?» — обратилась к ней Ольга. «Не могла бы», — ответила Вика, нажимая отбой на мобильнике. «Там люди общаются. Зачем же мешать? А у меня еще куча времени до первой клиентки. Могли бы в другом месте похихикать. Превратили салон в дом свиданий», — продолжала возмущаться Ольга. «Ты чего такая злая? Прямо с утра пораньше», — влезла я. «Не выспалась, что ли?» Ольга зыркнула на Аню, а та вжала голову в плечи, опуская взгляд. «Угу», — Оля продолжала сверлить находящуюся рядом подружку. «Не выспалась. Как же тут выспишься?» «Кстати, как твое свидание вчерашнее?» – спросила Вика. «Покорила Соколовского?» «А это надо у некоторых спросить». Ольга снова уставилась на Аню, а та поникла еще больше. «Анечка, как мое вчерашнее свидание прошло?» «А, покорила я Александра Васильевича?» «Мы не специально», – тихо ответила Анюта. «А что случилось?» – влезла я. «Тебе культурно или с подробностями?» Оля повернулась в мою сторону. «Давай с подробностями», – попросила Вика. «Люблю такие истории». «Вчера эти две матрешки», – Оля кивнула головой на Аню, «залезли в багажник к Соколовскому и приперлись в ресторан, где мы с ним ужинали. Прикиньте, какой у меня был шок, когда я по очереди в окно наблюдала то одну голову, то другую. Всеми правдами и неправдами пыталась отвлечь Соколовского, но он их, оказывается, заметил еще из окна подъезда, когда они в багажник залазили». «Это ж надо до такого додуматься!» Девушка снова посмотрела на свою подружку, а та уставилась в пол и покраснела. «Еще этот индюк тоже мне культурный выискался, мать его! Как истинный джентльмен сказал, чтобы я их позвала! Чего ж бедняжечки на улице мерзнут?» «По мне так...» Она снова зыркнула на Аню. «Пусть бы хоть инеем покрылись и льдом в придачу!» «Какая ты злая!» вздохнула Аня. «Сама нас позвала? Чего ж теперь упрекаешь? Могла бы не звать в таком случае, а что-нибудь придумать?» «Конечно, сама. Потому что вы как страусы в окно заглядывали и общению нашему мешали. Додумались тоже в багажник залезть». «Что? Прямо в багажник залезли?» – засмеялась Вика. «Вдвоем? Ну вы даете». Дальше я не прислушивалась, потому что предалась воспоминаниям. Романтический ужин с Максом прошел отлично. Правда, закончился не совсем так, как я планировала. Стол был накрыт на огромном балконе, который выходил из спальни Штерна прямо в великолепный сад. Свечи, шампанское и медленная музыка. Я в вечернем платье, Макс в костюме с бабочкой и романтическая атмосфера. Куча комплиментов, переход на «ты», медленный танец, его рука, плавно движущаяся по моей спине, а я мысленно уже его раздеваю. И тут у Макса зазвонил телефон. Посмотрев на экран, он извинился, поцеловал меня в районе виска и вышел. Черт бы побрал человека, придумавшего мобильную связь, а также того идиота, который додумался позвонить в такой момент. Я подошла к столу, взяла бокал и сделала глоток шампанского. После отошла к открытому окну, откуда открывался прекрасный вид на сад, решив подождать мужчину на свежем воздухе, заодно немного прийти в себя. Макс тихо подошел сзади, прижавшись ко мне, а я положила в ответ голову ему на плечо. «Милая, мне надо отъехать ненадолго», — тихо сказал мне прямо в ушко. Его дыхание обожгло кожу, я тяжело вздохнула. «Срочное дело. Ты даже не представляешь, как я хочу остаться». «Когда вернешься?» — тихо спросила, прикрывая глаза, наслаждаясь его близостью. «Обещаю. Ты не успеешь соскучиться». Он развернул меня к себе лицом и поцеловал. Я обвела рукой его шею и ответила со всей страстью, на которую была способна. Мужчина нехотя оторвался. «Не скучай». Легкий поцелуй в висок, и он покинул комнату. «Какого хрена? На самом интересном месте!» Я выпила два бокала шампанского, точнее, осушила их с перерывом в 5 минут, съела банан и принялась ждать. Немного замерзнув на балконе, решила зайти в комнату и продолжить ожидание Макса там. Посмотрев все корешки книг, которые стояли на полке, выбрала женскую психологию, решив скоротать время за чтением. Легла поверх покрывала на диван и окунулась в мир взаимоотношений между мужчиной и женщиной. «Очень интересная книжка, скажу я вам. Сама не заметила, как уснула». Кто-то нежно гладил меня по щеке. Это было так приятно, что просыпаться не хотелось. Открыв глаза, первым делом я увидела Макса, который в костюме лежал рядом со мной поверх покрывала. Сама я была накрыта каким-то пледом, поверх которого находилась роза, ярко-красная и очень красивая. Закрыв снова глаза, я простонала, не желая окунаться в действительность. Это ж надо было так лопухнуться и не вовремя заснуть. Боже, как стыдно! Посмотрела под плед. Лежу в одном нижнем белье, этого еще не хватало. «Доброе утро, спящая красавица», — мужчина усмехнулся. «Не вижу ничего смешного», — пробурчала в ответ, снова зажмуриваясь. «Почему не разбудил, когда пришел?» Резко посмотрела на него, поймав на себе пристальный взгляд. «Во-первых, ты так сладко спала, что у меня рука не поднялась тебя будить. К тому же вернулся домой только 2 часа назад. Потребовалось больше времени, чем я предполагал, на решение кое-каких проблем». «А, я снова посмотрела на себя под пледом. Я позвонил Анне Степановне и попросил, чтобы она проверила, как ты. Это она сняла платье и укрыла тебя. Она у меня и личный секретарь, и домработница по совместительству. Передашь ей спасибо», — снова пробурчала в ответ. «Мне стыдно». «Прекращай». Макс снова провел рукой по моему лицу. «Ты такая красивая, когда спишь, и такая беспомощная. У нас еще будет время побыть вдвоем. Например, сегодня вечером. Про свидание, я надеюсь, ты не забыла?» Он снова улыбнулся. «Кстати, сколько времени?» Резко села на кровать. «Начало 9-го». Мужчина посмотрел на часы. «Черт!» Вскочила я, заметавшись по комнате, напрочь забыв, что на мне только нижнее белье. «У меня же встреча!» «Где ванная?» — закричала я, остановившись посреди комнаты. Глаза Макса расширились, глядя на меня, и он только махнул рукой в сторону боковой двери. В общем, собиралась я очень быстро, боясь опоздать. Макс пытался помочь, но больше путался под ногами. Отвезя меня домой, он напомнил, что с нетерпением ждет вечера. На этот раз нам никто не помешает. Конечно, не помешает, иначе я разобью его телефон об стенку или утоплю в унитазе. На работе я замоталась, а когда посмотрела на часы, то поняла, что домой заехать уже не успею. В связи с тем, что у меня получилось сэкономить деньги на помощи Макса, начальница выписала мне нехилую премию. Я решила ее потратить в магазине напротив. Нельзя экономить на себе любимой, тем более перед такой встречей. Хозяйкой магазина женской одежды и обуви была рыжая Юлька. Девушка, в принципе, безобидная, я бы даже сказала, добрая, но очень острая на язычок, Любительница съязвить по любому, даже пустячному поводу. Правда, всегда готовая помочь с подбором одежды, давая нам постоянно скидки. Наши девчонки в ответ делали ей офигенные укладки и макияж. Юлька подобрала мне красивое черное нижнее белье, заставив примерить короткое платье для коктейлей из последней коллекции. «Блеск!» – воскликнула Юлька, когда я вышла в новом наряде с примерочной. «То, что надо!» «Слишком короткое», – скривилась я, хотя платье мне действительно нравилось. «Много ты понимаешь. Твой мужик лишится чувств». «Нахрена он мне тогда сдался, если будет в обмороке валяться?» Юлька рассмеялась, оценив шутку, и выпихала меня из магазина, не дав возможности переодеться. Викуля сделала отличный, впрочем, по-другому она и не делала, макияж, а Иришка – прическу под платье. И я поехала на свидание. Как Юлька и предсказывала, Макс потерял дар речи, увидев меня. Правда, в этот раз мы по обоюдному желанию решили начать с главного, а потом уже поужинать. Я и не предполагала, что он такой нежный и заботливый. Поднявшись в спальню, мужчина первым делом заключил меня в объятия, не давая возможности даже пошевелиться, и поцеловал. Мое тело мгновенно отреагировало на ласки. Я расслабилась, позволяя себе уплыть в небытие. Его рука нежно прошлась по спине, медленно расстегивая замок сзади, а я тем временем вцепилась в его спину, боясь потерять сознание от переполнявших меня чувств. Он подхватил меня на руки, донеся до кровати, куда бережно опустил, продолжая целовать. Не помню, как расстегнула пуговицы на рубашке, а также, когда он успел избавиться от нижней части своей одежды, но все последующие события оставили в моей душе неизгладимое впечатление. Вот оно, счастье. Мои приятные воспоминания прервал возглас Ольги. Я перевела на нее взгляд. «Мать честная!» Она медленно оседала, и если бы Аня вовремя не повернула кресло, то непременно упала бы на пол. «Е-мое!» Вика подавилась кофе. «Мама дорогая!» сказала Велена, останавливаясь на пороге кабинета, выронив из рук какой-то пластиковый пузырек с голубой жидкостью. «Божечки!» Баба Зина схватилась за сердце, бросив швабру, которая с грохотом упала. Они все смотрели на вход, и я перевела взгляд туда. «Твою мать!» – воскликнула я, тоже медленно оседая. Правда, Велена уже пришла в себя и подхватила меня под руки, не дав упасть. На пороге стояла Маша. Черная короткая трапециевидная юбка, сделанная под кожу, и такой же пиджачок, который почему-то застегивался только на одну большую блестящую пуговицу посередине, открывая снизу вид на пупок с пирсингом, а сверху на красный лифчик. На глазах ярко-голубые тени, а по бокам нарисованы звезды со стрелками. 3 килограмма румян и оранжевая помада на губах. Завершала эту картину большая красная роза, воткнутая сбоку в волосы. Ну и, конечно же, белые лабутены, которым, как я поняла, прилагалась такого же цвета сумка со стразами, свисающая с левого плеча. «Твою мать, ё-моё, и мама ты моя дорогая» в одном наборе. «Ты куда так нарядилась, чудище?» Ольга пришла в себя, продолжая тяжело вздыхать. Видимо, сил после увиденного встать у нее не было. «На свидание?» Маша смотрела на всех по очереди. «А что не так?» «Ты себя в зеркало-то видела, звезда пленительного счастья?» спросила Вика, вставая, продолжая смеяться. «Конечно», – обиженно ответила Маша, глядя на всех по очереди. «Ничего вы не понимаете. Это последний писк моды. Я в журнале прочитала». «Работница или крестьянка?» – поинтересовалась Велена, поднимая уроненный пузырек с пола. «Колхоз 50 лет без урожая», – вздохнула тяжело Аня. «Снежан, ну хоть ты скажи им что-нибудь». У Машки на глазах появились слезы. «Чего они надо мной издеваются?» «Быстро прекратили». Я окончательно пришла в себя после увиденного, начиная соображать, что надо спасать ситуацию. «Лучше бы помогли, чем сидели и издевались над человеком». «Так мы только за», — сказала Аня, а девчонки все утвердительно закивали. «Но боюсь», — Анька заржала, — «такую красоту уже ничем не испортишь». «Подумайте, что можно сделать», — скомандовала я. «И хорош ржать. А ты», — кивнула Маша, — «быстро за мной». Я вышла из салона и направилась в магазин напротив. Машка семенила следом на 12-сантиметровых каблуках. Рыжая Юлька вышла из кабинета нам навстречу и остолбенела, замерев с чашкой черного кофе в руке, движение которой остановилось ровно на полдороги до назначенной цели. «Ё-моё, мать честная, и твою мать уже были!» Перебила я ее, когда она открыла было рот что-то сказать. «Ёкарный бабай! В оригинальности Юльке не откажешь!» «Трындец, одним словом! Я бы выразилась по-другому, но раз мои мысли уже озвучили, то промолчу!» «Снежана, чего все надо мной смеются?» Маша была уже готова разрыдаться, глядя на меня с надеждой в глазах. «Красиво ж ведь?» «Очень», — ответила Юлька вместо меня, разглядывая Марию с ног до головы. «Я так понимаю», — обратилась она ко мне, — «надо сделать еще красивее». «Угу», — кивнула в ответ, и мы приступили к делу. Больше часа Машка исполняла роль модели, примеряя наряды один за другим. Фигура у нее отпад, и мы решили остановить свой выбор на нежно-бирюзовом платье, чуть выше колен, с расклешенной юбкой, немного удлиненной сзади, отделяющуюся от лифа тонким серебристым пояском прямо под грудью. Лабутены пришлось оставить, так как они максимально подчеркивали Машкины красивые ноги. Девчонки обомлели, увидев Марию в новом наряде, когда мы вернулись в салон. Она же сияла, как тульский самовар, поглядывая на меня с восхищением. «Блеск!» — воскликнула Оля. «Шик!» — сказала Аня. «Отпад!» Даже баба Зина не оставалась равнодушной. «Иди умывайся!» — кивнула Вика в сторону туалета. «Сейчас будем красоту по новой наводить. А то, боюсь, твой супермакияж под такое обалденное платье не подходит». «Почему?» — спросила Машка обиженным голосом. А Вика застыла в немом вопросе, глядя на меня. «Маша, она шутит!» — влезла я. «Иди, рыбка моя, умывайся!» И когда Мария покинула общий зал, я показала девчонкам кулак, на что они дружно и очень громко рассмеялись. Вика с Веленой колдовали над Машей долго, но результат того стоил. Легкий вечерний макияж, удлиненные ресницы, подчеркивающие красоту глаз, и, конечно же, блеск на губах, делающий улыбку женственной и нежной. «Садись, звезда Востока», — сказала Оля, отодвигая кресло, когда Маша вышла в зал из косметологического кабинета. «Сейчас будем делать из тебя Мисс Россия 2018». «А почему 2018?» – поинтересовалась Маша, удобно усаживаясь. «Потому что на 2017 ты уже опоздала», – засмеялась Аня. Наблюдать, как Аня с Олей работают в паре – одно удовольствие. Они вечно пререкаются между собой, вырывая друг у друга то фен, то лак и показывая, как надо делать правильно. Машка успокоилась, начала улыбаться и постоянно просила девочек не ссориться, называя их профессионалами за большой буквы. С вечерней укладкой девочки справились на ура. Уложив аккуратными локонами волосы, слегка приподняв корни и немного побрызгав лаком с блестками, отчего темные волосы Маши начали переливаться на свету. «Готово». Ольга развернула Машу к нам лицом, та встала и прошлась по залу, крутясь. «Другое дело», — улыбнулась Вика. «Королева!» — воскликнула баба Зина. «Последнее наставление», — сказала я, когда Мария была уже готова. «Тумарин любит все азиатское», — развела руками. «Вот такой бзик у человека. Даже ресторан назвал свой китайской столицей. Кухню, как ты поняла, предпочитает азиатскую, поэтому не вздумай там чего-нибудь ляпнуть не по делу». «Он что, имеет азиатские корни?» — спросила Вика. «Понятия не имею», — пожала плечами. «Ни разу не видела». «А спит он тоже исключительно с китаянками?» — поинтересовалась Оля. «Или японками?» — усмехнулась Аня. «Чего не знаю, того не знаю», — ответила им. «Давай, двигай», — кивнула Машке на прощание в сторону выхода. «Только поаккуратнее там». «Спасибо, девочки», — Машка послала нам воздушный поцелуй и легкой походкой на лабутенах отправилась на встречу со своей судьбой по имени Тимур Тумарин.